Но взрослые редко сохраняют это умение. Через 3 года у Харлампа было 3 детей. Первую девочку в честь тетушки назвали Сулой. Целыми днями тетушка Хрисула возилась с детьми. Сама Деспина к этому времени стала лучшей чегемской низальщицей табака, но сравняться с Тали она, конечно, не могла. Однако для молодой аристократической женщины, рожающей каждый год по ребенку, это было немалым достижением. После того, как Деспина родила 3-го ребенка, тетушка Хрисула пришла в большой дом и сказала, что в течение 1 года собирается дежурить у постели Деспины и просила кого-нибудь из женщин большого дома время от времени подменять ее. Когда у нее спросили, зачем она должна дежурить у постели Деспины, она ответила, что надо не допускать Харлампу к постели Деспины, чтобы та отдохнула от беременности хотя бы на год. Тетя Нуца справилась у старой Шазины. Принято ли по нашим обычаям дежурить не только у постели больного, но и у постели замужней женщины? Та отвечала, что по нашим обычаям это тоже принято, но разрешается дежурить только близким родственникам, и поэтому обитательницы большого дома не могут сторожить у постели Деспины. «Буду дежурить одна, пока сил хватит», — вздохнув, сказала тетушка Хрисула. Но тетушка Хрисула, если и дежурила, то недолго, потому что грянула Отечественная война, и всю молодежь Чегема вместе с Харлампу забрали в армию. В отличие от многих наших близких, в отличие от бедняги Чунки, которого убили в начале войны на западной границе, Харлампа повернулся домой. Да, он вернулся. И жизнь его была счастлива вплоть до 1949 года, когда его вместе с Деспиной и детьми, и тетушкой Хрисулой, и всеми греками Черноморья выслали в Казахстан. Грузовик возле правления колхоза. К этому времени машины стали подниматься до Чегема. Кузов, переполненный несколькими отъезжающими семьями, рыдания женщин, уезжающих, и женщин, прощающихся с ними. В шагах в 20 от машины на бревнах уселись нахохленные, отчужденные, как орлы за вольером, чегемские старцы. Уже не постукивая, как обычно, посохами о землю, а угрюмо опершись о них, они неодобрительно поглядывают в сторону машины, изредка перебрасываясь словами. Они как бы осознают, что происходящее должно было быть ими остановлено, но, понимая, что не в силах ничего сделать, они чувствуют гнет вины за собственное молчание, оскверненность своей духовной власти. Зареванная Деспина то и дело спрыгивает с кузова в толпу, чтобы обняться с теми, с кем не успела попрощаться. Тетушка Хрисула в черном платье стоит в кузове и кричит что-то непонятное, воздев худую руку к небесам. Отцу народов мало было 1000 русских крестьянок, высланных в Сибирь, которых он, надо полагать, пробовал на роль боярыни Морозовой для картины нового, неведомого Сурикова. Ему еще понадобилось тетушку Хрисулу попробовать на эту роль. 2 бледных, растерянных автоматчиков в кузове и внизу еще более бледный, с трясущимися губами офицер, старающийся унять лезущих, кричащих, протягивающих руки в кузов машины, спрыгивающих на землю и вновь водворяемых в кузов. И над всем этим ревом, заплаканными лицами, протянутыми руками, сумрачное, бесслезное лицо Харлампо с желваками, то и дело сокращающимися под кожей щек, с глазами, обращенными к чегемцам.